Следовательно, вы предлагаете, чтобы мы заранее обдумали возможные трудности и беды, которые могут нам представиться? — спросил Флоян. — Что ж, я нахожу это мудрым. Только как это сделать? — Очень просто. Пусть каждый продумает свое место и поведение в случае, если нас разобьет Ариф и Каоковельда, или наших товарищей схватит патруль, или мы будем остановлены военным судном, обысканы и отведены в Кейптаун, или Уолфиш-Бей, или случится тяжелая поломка машин, или... Да я и не берусь перечислить все «или» так сразу. И потом что? Обдумаем. А какой толк, если каждый будет делать, что попало? А чтоб так не получилось, соберемся, поговорим. Может, не один раз, тогда и распланируем, где чье место в бою. Молодежь дружно одобрила предложение капитана. Только инженер скептически заметил: «Я не хочу опровергать ваш жизненный опыт, но большую часть его вы набрали в совершенно других условиях. Сейчас, во второй половине века, корабли так усовершенствованы, что любой мальчишка, если он не идиот, может стать моряком. Ничего не случается с теми десятками тысяч кораблей, которые плавают в далеких морях, как мы. Разве столкновение в тумане, как с нашим лайнером Дори, а просто буря уже не властна над кораблями?» «Вы правы только в том, что морское дело стало физически легче, и рейсы быстрее, да прогнозы погоды очень облегчили деятельность моряков. А что бури не властны, это вы просто не знаете. Какие примеры?» «Я не читал сводок Ллойда уже 5 лет, так что не знаю последних случаев. Но вот вам примеры. Несколько лет назад...» Капитан помолчал, набивая трубку, выпустил 2 клуба дыма и продолжал. «Пассажирский лайнер англо-австралийского направления, не помню его имени, исчез без следа в тех водах, куда направляемся мы. Корабль был оборудован всеми современными техническими приборами, о которых вы говорите. И тем не менее, ни одного вызова по радио, ни обломка, никого из пассажиров или команды». «Какой страх!» — содрогнулась Сандра. «Когда это было?» «В 1955 году». «Что же с ним случилось?» — спросила Сандра. «Неизвестно. Морской суд, погадав на кофейной гуще, решил, что корабль мгновенно переломился пополам на сильном волнении и затонул». «Но ведь это единственный случай», — заметил механик. «Если бы это было так. Год спустя зимой грузовой английский пароход «Северная звезда» в 7000 тонн исчез в Северной Атлантике. Он послал 27 декабря в свое общество обычную радиограмму, что все в порядке. И это было все. Правда, капитан парохода «Королева Елизавета» сообщил, что в районе, где исчезла звезда, он видел волны высотой в 70 и 80 футов». «Это около 25 метров?» «Никогда не слыхал о таких волнах в Атлантике», — воскликнул лейтенант. «Все бывает», — спокойно заверил капитан. «В той же Атлантике не так уж редко исчезают суда. Я не говорю про рыбачьи или береговые, а про мощные пароходы и теплоходы. За один сильный ураган иногда пропадают вдали от берегов несколько хороших пароходов. Не, друзья, море — серьезная вещь». «Как же вы, моряки, не боитесь?» — наивно спросил Илья. «Бояться нельзя. Тогда лучше не плавать», — ответил капитан. «Но и легкомыслие, безответственность в нашем деле не лучше трусости».